Страшный сон. Полночь. Бедный несчастный граф лег на кровать, уснул и видит сон. Идет он по дороге, споткнулся, под ногами топор лежит, а впереди на перекрестке столб пыли вихрем крутится, свист и вой стоит. Мимо не пройдешь и не обойдешь, растердился граф и бросил топор в пыльный столб. Свист и вой стихли, пыльный столб исчез, а на дороге отрубленная нога валяется. Бросил граф отрубленную ногу в канаву и дальше пошел. Вдруг слышит за спиной голос: «Отдай мою ногу! Отдай мою ногу!» Обернулся, а за ним мертвец на одной ноге на осиновой клюке скачет. С ним еще 7 мертвецов. Испугался граф и бросился бежать. Стали мертвецы его догонять, за полы пиджака хватать. Увидел граф дерево и забрался на самую макушку. Сидит, от страха дрожит. Мертвецы прибежали, зубами заскрипели, костями загремели, а достать графа не могут. Встал под дерево мертвец с отрубленной ногой, с осиновой клюкой. На плечи к нему встал другой, а тому на плечи третий забрался. Встали они друг на друга, вот-вот графа достанут. Граф еще сильнее забоялся, задрожал, и у него с ноги сапог на землю упал. Одноногий мертвец подумал, что это его нога, потянулся за сапогом, и мертвецы с него на землю повалились. Разозлились, стали драться, а граф решил бежать. Прыгнул с дерева и в крапиву упал. Обжегся, ой, закричал. Вскочил бедный несчастный граф с кровати и проснулся. Вдруг слышит, за окном воет, гудит. Думает, не мертвец ли за отрубленной ногой пришел. Испугался и под кровать спрятался. Утром вышел из дома во двор, глядит, а на земле разбитый кувшин лежит. В него ветер залетает и воет, гудит.